Глава 225. Отменить. 30 минут, возмутился Марк. Вспыхнуло коричнево-желтое формирование заклинания и взорвалось. Слой серебряного металла на его теле упал на землю, превращаясь в круглые, серебристо-белые кусочки. Проклятие, мое тело не может больше вынести. Марк опустился на колени на землю и упрямо посмотрел в направлении, куда убежал Лилин. Формирование гравитационного заклинания вывело его из себя. Благодаря его силе мага на пике 1 ранга, он смог увеличить силу гравитации в 20 раз от ее первоначальной силы. Вдалеке от места битвы в секретной пещере, формация заклинания излучала свет и постоянно втягивала и выбрасывала воздух, словно пытаясь засосать что-то. Вдобавок к этой формации, в этом месте мелькала йод-образная руна. Рядом с этим формированием на страже стояло два рыцаря в тяжелых доспехах. Бум! Свет от всасывающего заклинания стал еще ярче. В мгновение ока, черная фигура устремилась внутрь со скоростью, невидимой невооруженным глазом, и врезалась в центр формации заклинания, производя огромный шум. Пыль разлетелась повсюду и формация заклинания полностью разрушилась, оставив после себя небольшую яму на земле. Пу! Лилин собрался с силами и сел, выплюнув еще один глоток свежей крови. В то же самое время, сильная боль хлынула во все части его тела, словно его пытались разорвать. Сильная всасывающая сила этого заклинания позволила Лилину сбежать, но также и привела к усугублению его состояния. «Пока что мне не по плечу сражаться с магом на пике 1 ранга. У каждого имеются свои козыри», — криво улыбнулся Лилин. «Мастер, номера 2 и 3 тут же опустились на колени, приветствуя его. Хаем, мы должны как можно скорее уйти отсюда», — Лилин посмотрел влево-вправо, прежде чем отдать приказ своим подчиненным. В настоящее время он получил серьезные повреждения и не обладал большой боевой силой, чтобы говорить о чем-либо. Независимо от того, встретит ли он врагов или же людей из своей фракции, все равно он подвергнет себя опасности. Хорошо, что к этому моменту он позаботился о нескольких укрытиях в этом районе, которые были известны только двум его подчиненным. Они были самыми безопасными местами, в которых он мог находиться. Лилин не планировал появляться перед кем-либо, пока не залечит свои травмы. С поддержкой номера 2 и номера 3 Лилин поспешно покинул район. «Хотя я и получил серьезные травмы, я все равно получил некоторую прибыль. По крайней мере, я увидел два козыря Марба, его металлическое тело и гравитационное заклинание. Такого рода знания касательно сил мага 1 ранга очень трудно заполучить». Лилин собрал некоторую информацию через тысячи надоедливых рук и сады 4 сезонов, но такие вещи, вроде скрытых карт, не упоминались в отчетах двух организаций. Возможно, так произошло, потому что его статус был слишком низким и ему не хватало власти. «И чип, ты записал все предыдущие данные?» – задал вопрос Лилин. «Общие данные касательно Марба записаны. Начинаю генерировать характеристики». В ушах Лилина тут же раздался робоподобный голос и чипа, и сразу же после этого перед глазами Лилина появился виртуальный экран. Марк Лилитель, маг на пике 1 ранга. Предполагаемая сила 10-7, ловкость 9-5, живучесть 23, духовная сила 79, магическая сила 79, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование элементальной сущности, металл, прогресс 78-85% специальные техники. 1. Металлическая жизнь. После объединения с формой жизни из чистого металла, все смертельные атаки стали неэффективны. Живучесть увеличена, а урон увеличивается при использовании магии металла. Побочный эффект заключается в потере чувствительности. 2. Формирование гравитационных заклинаний. Обнаружены гравитационные руны, связанные с формированием гравитационных заклинаний. Предполагаемое завершение заклинания 56%. Информация записана. После битвы основные характеристики Марба были рассчитаны и чипом. Это означало, что в следующий раз, к моменту их битвы, Лилин сможет принять меры к атакам Марба, и шансы на смерть последнего от рук Лилина составит более 50%. В этом заключалось преимущество на основе предоставленных ему данных. Глаза Лилина вспыхнули. И чип. Смоделируй человеческую модель и смоделируй лучшую ситуацию для его убийства. В качестве фактора используй способности номеров 2 и 3. В мгновение ока в сознании Лилина возникли сценарии сражений. Спустя 10 минут раздался голос Ичипа. Основываясь на новейших данных, результат – смерть цели. Смерть номера 2, массивные повреждения у номера 3, телу хозяина нанесены легкие травмы. Видя, что расписал Ичип, На лице Лилина всплыла улыбка. «Марк, в следующий раз, когда мы встретимся, настанет день твоей смерти. Снаружи секретного плана равнин Вечной реки, внутри перевернутого замка, внутри комнаты, которая была так же холодна, как и склад изо льда. Хейдер, на носу которого находилось несколько толстых тяжелых очков, пристально следил за колбой с кипящей внутри жидкостью. Волосы гоблинши, ноготь подземной ящерицы и также шелковый мешок паука-дулок. Его заклинание было непонятным, но обе его руки действовали столь точно, как машина, и он непрерывно помещал предметы в колбу. «Женщина из красных глубин, награди нас своим присутствием». После того, как ингредиенты полностью слились в колбе, Хейдер поднял руки к небу и произнес очень причудливое заклинание, словно проводил какой-то обряд. Свист, земля начала дрожать, и запах крови начал проникать в ледяную комнату. В мгновение ока Хейдер, как будто увидел глубокое красное море, направляющееся прямо к нему. В одно мгновение, кровавое море превратилось в фигуру великолепной женщины со странным лицом. Ее красивое эфирное тело парило в воздухе. Хейдер зачитал последний стих заклинания на очень мудреном языке. Его акцент также было очень трудно разобрать. Оно было наполнено изначально варварской аурой. Чик-чик. Когда заклинание Хейдера закончилось, женщина наконец издала звук. Ее голос походил на чириканье маленькой птички, но в то же время он звучал как хлопанье крыльев множества насекомых. «Поторопись, выйди вперед», — поспешно сказал Хейдер старушке, стоявшей позади него. Старушка хлопнула в ладоши, и два слуги в черных нарядах привели десяток дрожащих людей, головы которых накрывали черные мешки. Чик-чик. Женщина в воздухе вздохнула от возбуждения и тут же потянулась своим телом вперед. Пу-пу-пу. На телах этих пленников раскрылись бесчисленные раны, из которых тут же хлынула фонтаном кровь. Словно увидев чуму, двое слуг тут же отступили. Глу-глук. Кровь превратилась в крошечный поток, который тут же устремился к женщине. Мгновение спустя, на земле уже не осталось ни одного следа крови. Что касается женщины, то красный цвет ее тела стал более ярким, чем раньше. Приняв жертву, женщина кивнула своей безликой головой и приняла форму флакона. Кап-кап, маленькая капелька алой жидкости упала из флакона прямо в колбу. Кача, когда жидкость попала в колбу, изнутри колбы вырвалось пламя и полностью охватило ее. Пока пылало пламя, изнутри раздавались звуки плача духов. Пока пламя продолжало гореть, женщина бесследно исчезла. Был ли это Хейдер или же старушка, никто из них не заметил, как она ушла. Что там? Взгляд старушки был устремлен на вздымающееся пламя, когда она тревожно спросила. Под блеском пламени, отразившимся от лица старушки, ее взгляд казался страшным. Это самый действенный метод, который я смог придумать спустя множество экспериментов. Кроме этого жертвенного обряда я также позаимствовал силу крови от злого духа. Против проклятия оно является лучшим средством. Хейдер смотрел на угасающее пламя, и его выражение стало очень спокойным, в его глазах плясали искорки мудрости. «Я надеюсь, что это так. Проклятие джинны приближается к сроку высвобождения, поэтому времени почти не осталось», – пробормотала старушка. Услышав ее, в глазах Хейдера появилось своеобразное выражение. Хотя джинна оказалась той, кто унаследовал врожденный талант пророчества, Манла также являлся их родственником. С точки зрения светлых магов, такое отношение являлось за гранью положенного. Однако Хейдер не высказал своего мнения, не давая старушке узнать об этом. Бэнк. Спустя несколько минут красное пламя полностью погасло, открывая взору странный, застывший внутри колбы предмет. В ней лежал аморфный предмет, похожий на кусок желе, он даже извивался. Успех. Улыбка появилась на лице Хейдера, после чего выражение его лица стало серьезным, когда он объяснил старушке. «Мадам, этот способ удаления обладает очень большим шансом на успех. Проклятие очень трудная вещь. Некоторым темным магам очень нравится добавлять некоторые отвратительные и ядовитые элементы внутрь, и если они не будут должным образом обработаны, все может обернуться катастрофой. Поэтому, если я имею в виду, что, если имеется возможность, было бы лучше побеседовать с магом, наложившим это проклятие. В этом нет необходимости. Моя семья никогда не будет кого-то умолять. Судьба наблюдает за нами». Категорически отвергла его предложение старушка. Хейдер мог только в ответ улыбнуться. Из-за возможности цепной реакции от активации проклятия, Во время лечения Джинну и Манлу держали подальше друг от друга. Хейдер носил белые одежды с множеством мигающих на них рун. В этот момент он держал колбу, в которой покоилось мягкое тело, в руке. Хейдер взглянул на Манлу, без сознания лежащего на столе для экспериментов, и, наконец, в последний раз взглянул на старушку. Она безэмоционально кивнула. Увидев ее кивок, Хейдер вздохнул про себя и его лицо посерьезнело. «Тогда я начинаю. Глава 226. Начало. Я желаю тебе удачи». Хейдер смотрел на Манлу и молился за него. Затем он поднял сверкающий серебряный скальпель и слегка порезал руку с проклятием. «Сси». Черные проклятые руны ожили и начали постоянно скручиваться, образуя крошечную черную змею, шипящую своим раздвоенным языком. Черный газ моментально окружил тело Манлы, чьи вены уже выпучились. Крупный парень покрылся холодным потом и бессильно стиснул зубы. Агония на его лице была очевидной. «Первый свет этого мира, услышь мой призыв и одолжи мне свою силу, дабы развеять эту тьму». Губы Хейдера быстро двигались, и он быстро произнес заклинание. «Вен-вен». Внезапно вокруг операционного стола появилось бесчисленное количество лучей света, которые пролетали над телом Манлы и собирались в руну. Чистая, без следов каких-либо примесей. Казалось, свет, что впервые появился в этом мире, сейчас воплотился в виде руны. Этот молочно-белый свет засиял на теле Манлы. Чи-чи. Тело Манлы внезапно выгнулось, и он сжал кулаки. В то же самое время из пор его тела выходило огромное количество черного газа. Весь этого газ быстро очищался светом из руны. Хейдер смотрел на черные линии на теле Манлы, и холодный пот струился по его спине. Его огромная духовная сила сейчас превратилась в чрезвычайно концентрированную и крошечную, и с ее помощью он осматривал тело Манлы, принимая во внимание его текущее состояние. Также в процессе очистки он должен был направлять свет. Эта задача требовала крайней точности. Если он совершит ошибку, проклятие на теле Манлы полностью активируется. Очевидно, что все это создавало очень большую нагрузку на тело Хейдера. По прошествии дюжины минут этот старик начал тяжело дышать, и его энергия начала падать. Тем не менее, стабильность движений рук Хейдера была на высоте. Словно робот, его движения были текучими и плавными, он не совершал ни малейшей ошибки. Наконец, под натиском лучей света, проклятые руны, сотканные из тьмы, непрерывно отталкивались назад, пока не отступили к первоначальной ране. Лучи света сформировали ореол вне раны и ограничили проклятие небольшой площадью на теле. Ху! Хейдер глубоко задышал, вытирая пот со лба. «Я уже ограничил проклятие в одной области. Теперь же, наступил самый важный процесс. Процесс извлечения». Хейдер держал колбу, в которой поколотилось желеобразное существо так, словно там находилось какое-то драгоценное сокровище. После чего он поставил колбу рядом с тем местом, где на теле Манлы находилась рана. «Выходи, мой дорогой». На лице Хейгена всплыло странное выражение, когда он заговорил тоном, из-за которого у любого могла закружиться голова. «Си». Руны на теле Манлы начали извиваться и снова превратились в форму крошечной черной змеи. Она высунула язык и, словно что-то обнаружив, повернула голову в сторону желеобразного существа. «Чи, чи». Увидев маленькую змейку, желеобразное существо, которое, казалось, не обладало каким-либо сознанием, начало сжиматься. Тем не менее, это движение привлекло крошечную змею, и она поползла к желеобразному существу. Увидев приближающуюся маленькую змею, Хейдер задержал дыхание, словно боялся, что его дыхание отпугнет ее. Черная змейка нерешительно обогнула область около раны, затем она развернулась и соскользнула без задних мыслей. Как только старушка подумала, что все пропало, крошечная черная змея, обернувшись, скрутилась кольцом и устремилась к ране со скоростью молнии, прыгнув поверх желеобразного существа. Она проглотила желеобразное существо и начала быстро отступать. «Ты хочешь сбежать?» Хейдер смеялся последним, когда схватил пинцет правой рукой и потянулся вперед. Пинцет по красивой дуге устремился вперед и приземлился прямо перед крошечной черной змеей, блокируя ей путь. После чего, ловким движением он сжал пинцет точно посередине тела крошечной змейки. «Хсссссс!» – зашипела змейка, непрерывно извиваясь. Лицо Хейдера было сосредоточенным, поскольку он знал, как много бедствий произойдет, если мерзость в его руках сбежит. Подняв покрытую рунами пробирку из вулканизированного стекла, Он бросил черную змейку внутрь и закрыл пробирку пробкой. Руны вспыхнули и плотно запечатали пробирку. Только увидев эту сцену, Хейдер позволил себе облегченно вздохнуть. «Господин Хейдер, все прошло успешно». Старушка вышла вперед и очень сильно взволновалась, увидев, что проклятые руны на руке Манлы полностью исчезли. «Конечно, все кончено, и я не опозорил свое искусство». Хейдин отчужденно улыбнулся. Ранее у него не было уверенности, что он сможет снять это проклятие. Однако, во время своих экспериментов, это проклятие позволило ему существенно улучшить свои навыки зельеварения и исцеления. «Прекрасно, как я и говорила, как мы можем преклониться перед этим темным магом? Судьба всегда на нашей стороне». На лице старушки появилось выражение благоговения, словно солнце осветило ее лицо. Хейдер, будучи не в состоянии выдержать этого света, закрыл глаза и отступил назад на несколько шагов. В этот момент из тела Манлы раздался очень четкий хлопок, и вокруг него опять заструился черный газ. Что происходит? Старушка теперь походила на утку, которой зажали шею, когда она спросила охрипшим голосом. «Черт побери, второе проклятие. Оно на самом деле состоит из комбинации проклятий». Сожаление и стыд появился на лице Хейдина. В то же самое время большое количество черного газа сформировалось в множество черных крошечных змеек, и густой черный дым поглотил тело Манлы. Чик, чик. Изнутри черного дыма раздался мучительный звук. Несколько секунд спустя черный дым рассеялся, оставив после себя почерневший скелет, спокойно лежащий на экспериментальном столе. Поворот событий произошел очень быстро, и даже у Хейдина не было времени, чтобы что-либо изменить. Серьезно. Хейдер мог только криво улыбнуться и открыть рот, чтобы что-то сказать. Треск. Раздался звук разбиваемого стекла, и как будто понимая что-то, Хейдин поспешно выбросил тестовую пробирку из своих рук. Увы, было уже слишком поздно. Черный дым с скоростью молнии вырвался из треснувшей пробирки в его руках. Яркий свет тут же вспыхнул на одежде Хейдина, отгоняя черный дым. Когда все успокоилось, Хейдин посмотрел на свою уже почерневшую левую руку. Он выглядел крайне подавленным. Хаймэм, Лилин, выздоравливающий в тайном месте, с тяжелым выражением неожиданно открыл глаза. «Эти энергетические волны, кажется, одно из моих проклятий уже активировало эффект воссоединения. Ох, это должно быть тот парень Манла, он уже мертв. Мне любопытны эффекты скрытого механизма, которые я вложил в проклятие», — усмехнулся Лилин. «Он не только усложнил наложенное на них обоих проклятие, но и оставил внутри множество скрытых механизмов. Ядовитых элементов и злобы, скрытых внутри, было достаточно, чтобы маг, исцеляющий их, сильно пострадал. Если же целитель будет неосторожен, он мог бы потерять свою жизнь». Лилин был уверен, что, когда тот станет свидетелем способности его проклятия, у семьи, стоявшей за Джинной, не будет другого выбора, кроме как склонить перед ним головы. Даже если он не был уверен в уникальной технике медитации, которой обладала эта семья, можно было с легкостью сказать, что маг, способный предсказать будущее, занимал чрезвычайно высокое положение внутри семьи. Таким образом, он очень много желал получить от этой семьи. Тем не менее, Лилин просто поигрался с идеей некоторое время, прежде чем отбросить ее на задворки своего сознания. Прямо сейчас он совершенно голым отдыхал в специально выточенном им каменном бассейне. В центре бассейна находилась зеленая жидкость, испускающая ароматы растений, постоянно лечившая травмы Лилина. Эту исцеляющую жидкость Лилин заварил немногим ранее. В ней не только содержалось множество целебных зелий, но и вода фантазий, которую он добыл ранее, и которая также являлась одним из ингредиентов. Сквозь прозрачную жидкость можно было увидеть, что травмы на животе Лилина полностью исцелились, оставив после себя крошечный розовый шрам, который постепенно исчезал. Эта скорость уже в несколько раз превысила ожидания Лилина. Нет, это не эффекты исцеляющего раствора, а родословной гигантской кимоинской змеи, — осенила Лилня, когда тот закрыл глаза. Огромное количество духовной силы превратилось в крошечные нити, наполняющие его тело. Благодаря его наблюдениям за духовной силой, он мог отчетливо ощущать, что различные области его тела начали излучать таинственную энергию, которая продолжала пополняться и излечивать его тело. Эта энергия была темно-красного цвета с древней аурой. С ее помощью травмы на теле Лилина быстро заживали. И не только это. Лилин вытянул вперед правую руку и сжал кулак. Кача. Огромный взрыв прозвучал в воздухе, словно что-то разорвалось в клочья. Я чувствую, что во время моего выздоровления родословная гигантской кимоинской змеи медленно укрепляет мое тело. Бездна, видимая в глазах Лиэлина, стала еще темнее. Это второе превращение родословной, оно здесь. Тяжелые травмы, которые он получил, скорее всего, ускорили время прихода второго превращения его тела. Родословная гигантской кимоинской змеи в теле Лиэлина непрерывно росла, и большое количество таинственной энергии начало высвобождаться, сливаясь с его собственной на более высоком уровне. Обнаружено улучшение состояния тела хозяина. Превращение гигантской кимоинской змеи продолжается. Второе превращение начнется через 10 секунд. Прозвучал голос Ичипа. ХССССС. В мгновение ока тело Лиэлина покрылось слоем мелких черных чешуек. Он фактически неосознанно активировал свое врожденное заклинание. Под мерцанием черного света чешуйки были усилены. Глаза Лиэлина стали янтарного цвета с вертикальными зрачками. Глава 227. Превращение. Номер 2, номер 3. Закричал Лиэлин. Мастер. Два заклейменных мечника, одетых в тяжелые доспехи, немедленно подошли и опустились на колени перед Лиэлином. Я активирую все маскирующие и защитные заклинания. Вы должны будете стоять снаружи и не позволить ни одному живому существу попасть внутрь. Проинструктировал Лиэлин. Два духовно связанных раба кивнули и направились наружу соблюдать строжайшую бдительность. Эти два заклейменных мечника контролировались Лиэлином через духовные клейма. Даже если он попросит их умереть, они без колебаний сделают это, и поэтому они являлись лучшими людьми, которым Лиэлин мог доверить свою охрану. Обратный отсчет. 8, 7, 6. Прозвучал тихий голос Ичипа. Теперь Лиэлину необходимо было просто щелкнуть пальцами, и вокруг его области возникло кольцо защитных заклинаний. Закончив со всем этим, Лиэлин закрыл глаза и погрузился в зеленую жидкость. Шло время. 10 дней спустя в этой маленькой пещерке, в центре формации заклинаний, плотные энергетические частицы темного элемента смешались с пылающими красными элементальными энергетическими частицами, и они заполонили собой весь бассейн. Эти элементальные частицы были настолько плотными, что проявлялись даже во внешнем мире. На стенах пещеры плясали разные цвета из-за отражения света от этих элементальных частиц. В сердце этих плотных элементальных частиц черные и красные пары, как будто, собирались кристаллизоваться. В бассейне первоначально зеленая жидкость полностью исчезла, обнажив высушенное дно. На дне бассейна находился черный кокон, постоянно расширяясь и уменьшаясь, словно он дышал. Во время дыхания черного кокона темные и огненные элементальные частицы непрерывно втягивались в кокон во время каждого вдоха. Черный свет становился все более тонким, пока, в конце концов, не появилась идеально черная фигура человека. ТСССС. Протяжное шипение раздалось изнутри кокона. Вскоре после этого огромная буря поглотила пещеру. Элементальные частицы тьмы и огня в воздухе, казалось, наткнулись на черную дыру и были втянуты в сердце черного кокона. Черный свет вокруг кокона становился слабее и вскоре полностью рассеялся. «Хаэм!» – моргнул Лиэлин, открыв глаза. В момент, когда он полностью пробудился, он смог почувствовать, будто его тело покрылось чем-то липким, создающие крайнее неудобство для него. Он поднял правую руку, и слой кожи, имевший цвет его ранней кожи, отделился от него словно иссохшая кора. Что это? Похоже на имитацию сбрасывания змеиной кожи? Лиэлин безмолвно отрывал мертвую кожу. Кача, кача. Он эффективно удалял слой мертвой кожи, покрывающий его тело. На слое кожи даже присутствовали своего рода чешуйки. Она сильно походила на кожу змей. Лиэлин отложил кожу в сторону и оценил свое тело. В настоящее время на его теле не имелось никаких следов травм. Все его раны оправились, и его душевное состояние наполнялось жизненной силой. В общем, его текущее состояние стало лучше, чем раньше. Лиэлин взглянул на свои руки. Теперь его ладони стали еще белее и изысканнее, и казалось, что на них исчезли поры. Казалось, будто его кожа стала похожа на кожу младенца. Однако, Лиэлин мог ясно ощущать, что скрытая и чудовищная сила текла по венам в его руках. Бадумп, бадумп. Его сердце сильно колотилось, кровь, несущая питательные вещества, начала с большей скоростью циркулировать по его телу. Пока его сердце билось, Лиэлин чувствовал, как его тело становится сильнее. Хотя он и слабо это ощущал, но по прошествии времени он осознал, что сила, протекающая в его теле, должна быть ужасающей. Живучесть моего тела уже стала такой высокой, но что относительно моей духовной силы? Лилин закрыл глаза и начал прощупывать элементальные энергетические частицы в своем море сознания. В его море сознания красные лучи стали более заметными, и серебристо-белые нити духовной силы устойчиво протекали по спирали. Количество духовной силы действительно так сильно увеличилось. Лилин переправил немного серебряной духовной силы во внешний мир. Управляя духовной силой, он очень комфортно ощущал себя во время этого процесса. Его тело приспособилось к быстрому увеличению его духовной силы, и Лилин знал, что после этого превращения она немного укрепилась. Среди магов один ранга качество его духовной силы было одним из лучших. Когда он переправил наружу нить серебряной духовной силы из своего тела, его взору предстала удивительная сцена. Чернота. Многочисленный черный свет появился в небе и словно светлячки, бросился к духовной силе Лилина, цепляясь за нее. Лилину никогда еще не было так хорошо в этой жизни. Даже без помощи Ичипа, Лилин знал, что уровень его преобразования элементальной сущности уже достиг очень высокого уровня. «Я был неправ. Я все время ошибался». Лилин на секунду впал в ступор и криво усмехнулся. Гигантская кимоинская змея всегда являлась ребенком теней, и преобразование элементальной сущности для него просто детская забава. Вместо того, чтобы исследовать силу своей родословной, я настойчиво пытался использовать кристаллы тьмы, чтобы прорваться через узкое место. Как глупо. К счастью, было еще не слишком поздно. Использование кристаллизированных элементальных частиц только задерживало второе перерождение крови Лилина. Как только он привык к своему новому телу, Лилин молча приказал: «Ичип, выведи на экран последние изменения, произошедшие со мной». «Шуа, шуа». Ряды синих слов появились перед Лилином. «Бип. Обнаружен быстрый рост жизнедеятельности родословной в теле хозяина. Коэффициент Куэрлис. 44, 46, 56, 78, 89, 101. Жизнедеятельность достигла порога, и второе превращение родословной гигантской кимоинской змеи начинается. Бип. Хозяин погрузился в глубокий сон. Начало преобразования родословной кимоина внутри тела. Обнаружена неизвестная структура в теле хозяина. Разрешение на рассеивание частиц. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Бип. Нет подтверждения от хозяина. Рассеивание невозможно. Вхожу в режим наблюдения. Записываю данные начала изменения сердца. Степень завершенности. 1%, 2%, 15%, 30%, 51% усиления родословной хозяина. Врожденное заклинание чешуя кимоина усилено. Чешуя кимоина в одно мгновение формирует слой защитных чешуек на теле хозяина. Физическая защита 35 единиц. Сопротивление магии 40 единиц. Потребление. 1 единица духовной силы, 1 единица магической силы каждые 6 часов. Измерение значительного увеличения характеристик хозяина в нескольких областях. Сбор данных БИП. Сбор данных завершен. Преобразуя в числовые значения, Лилин обнаружил, что его характеристики изменились. Лилин Ферли. Чернокнижник 1 ранга. Родословная. Гигантская кимоинская змея. Сила. 21. Ловкость. 13.4. Живучесть. 25.7. Духовная сила. 75.9. Магическая сила. 75. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование элементальной сущности. 89%. Статус. Реконструкция сердца. Прогресс. 61% сердца являлось важным органом, производившим кровь гигантской кимоинской змеи. Благодаря реконструкции сердца древние чернокнижники получали жизненную силу и способность производить кровь столь же могущественную, как и кровь кимоинской змеи. При сканировании Ичипа Лилин мог ясно увидеть фиолетово-красный свет, постоянно распространяющийся от его сердца. Волна за волной силой кровь переправлялась к каждой части его тела. Наряду с пульсирующим сердцем, последние несколько цифр, характеризующие его духовную силу, живучесть, преобразование элементальной сущности постоянно увеличивались. Еще до того, как мое сердце полностью изменится, все еще происходит рост моих показателей. Как ужасающе, бормотал про себя Лилин. Его нынешние характеристики сопоставлялись с магом на пике 1 ранга, а с точки зрения живучести, он превышал последних на довольно существенную величину. Он ощущал силу, которой ранее никогда не ощущал. Пак, Лилин поддержал тело своими руками, и глубокий отпечаток ладони остался в скале на дне бассейна. Все его тело подпрыгнуло, и он выпрыгнул из бассейна. Пен, пен. Под его ногами мелькали мелкие трещины, походившие на паутину. После увеличения моей живучести, плотность моего тела также увеличилась. Теперь мне снова нужно начать тренироваться, чтобы привыкнуть и научиться контролироваться свою силу, которой я теперь обладаю. Увидев ущерб, который он невольно нанес скале, Лилин криво усмехнулся. Он обнаружил в сумке случайную черную одежду и надел ее, а затем щелкнул пальцами. Вен, вен. Защитные заклинания вокруг перестали действовать, и словно ураган к Лилину устремились две черные фигуры. Они опустились на колени перед Лилином и сказали: «Мастер, пока я спал, происходили ли какие-нибудь странные события?» — безразлично спросил Лилин. Номер два и номер три переглянулись, и номер два взял на себя инициативу и протянул подвеску, выглядевшую словно книга. Пока мастер спал, все было тихо. Пять образцов все еще без сознания, хотя тайная печать мастера постоянно мерцала, но без одобрения мастера мы не осмеливались отвечать. Ау! Лилин поймал подвеску и перевернул на страницу со странной улыбкой. Под улыбающимся лицом мигало несколько запросов на создание связи, но поскольку Лилин занимался преобразованием своей родословной, он естественно не стал отвечать им. Он постучал по улыбающемуся лицу, и поток темных элементальных частиц замерцал. ТССС, подобно статическому радио, ловившим плохой сигнал, Лилин смог расслышать голос старика. «Мой лорд, это вы? Прошу прощения, но из-за проблем с сигналом в секретном плане, я могу связаться с вами только благодаря сигнальной башне в штаб-квартире. Перестань нести эту ерунду. Что тебе нужно?» — спросил Лилин. «Мой лорд, пока вас не было, наша охотничья зона 3 была атакована магом на пике 1 ранга по имени Марк. Он был похож на бешеную собаку, и до тех пор, пока кто-то появлялся перед ним, будь то официальный маг или помощник, все были им убиты. Он даже упоминал ваше имя и заявил, что до тех пор, пока вы не появитесь, все так и продолжится. Летучая мышь и ворон уже погибли от его рук». Глава 228. Погоня. Лилин услышал след страха в голосе старика. Летучая мышь и ворон являлись подчиненными Лилина, а теперь они убиты. Сложно будет донести такие новости до садов четырех сезонов. Лорд Цезарь уже сообщил, что предоставил вам 10 дней времени. В течение срока вы обязаны разобраться с проблемой, или что? Лилин выглядел очень спокойным, но старик, с другой стороны, оказался настолько напуган, что даже его голос задрожал. «Он схватит тебя на основании того, что ты пренебрег своими обязанностями». О, старик ожидал злости от Лилина, но увидел лишь его кивок: «Сообщи ему, что я все понял». Затем Лилин оборвал связь с отпечатком. «Марк, да?» В глубине своих глаз он как будто увидел обезумевшего металлизированного старика. «Марк, должно быть, получил новости о его активности в охотничьей зоне 3 и поэтому сделал свой ход». Лилин принял легкомысленное решение. «Даже если 1000 надоедливых рук, организация, в которую входил и гигант, желала разобраться с конфликтом между Лилиным и семьей Лилитель, он не был с ними согласен. Судя по развитию событий, раз они уже стали врагами, то будет лучше уничтожить их. Вдобавок, сейчас Марк ничего не предпринимал против Лилина. До второй стадии превращения Лилин обладал возможностью убить своего противника лишь при помощи номера 2 и номера 3, но теперь он просто уверен, что сможет самостоятельно его уничтожить. У Марба даже не появится возможности для побега. «Идем». Развернувшись, он повел двух заклейменных мечников из пещеры. «Ау-ау-ау-ау». Вскоре силуэт огромной злобной виверны воспарил высоко над пещерой. Гудящий звук. На равнинах мелькали две фигуры на скорости, невидимые обычному глазу. Один преследовал, а второй убегал. Впереди находилась молодая женщина в белых одеждах, ее волосы слегка спутались, а грудь так и норовила выпрыгнуть из одежды. По мере движения ее грудь колыхалась, а в паре с ее прекрасным телом мужчина пожелал бы превратиться в развратного волка. Но какая жалость, что ее поразительная красота не оказала воздействия на преследующего мага. Свист. Последовал звук рассекающих воздух лезвий. Выражение лица женщины изменилось, и она тут же сняла цепочный браслет со своего запястья. Вен, вен. Сияющий зеленый свет вырвался из цепочного браслета, который обратился в плотную паутину, на которую и обрушилось два серебряных клинка. Грохот. Зеленые и серебряные лучи взорвались, а сильная взрывная волна отбросила женщину назад. Разрыв. Половина ее одежды оказалась разорвана, являя ее чистую спину и нежную кожу. «Глупый старик, я уже сказала тебе, что не знаю никакого Лилина. Почему ты до сих пор преследуешь меня, женщину? Видимо, не заботил сейчас ее внешний вид. Она достала свиток. Шурх. Пара полупрозрачных крыльев выросла на ее спине. Каждое крыло оказалось небольшого размера в форме полусердца. Они выглядели мило и казались больше декоративным объектом. Взмах. Крылья задрожали, вызывая волны энергии. Тем не менее женщина не полетела, а лишь начала парить. Со взмахами крыльев ее скорость увеличилась, и лишь затем у нее появилось время, чтобы развернуть и выругаться. Ты, светлый маг, поэтому Лилин ответственен за твою защиту на этой территории. Как ты можешь его не знать? Преследователем оказался седой старик с металлическим орнаментом, свисающим со лба на лицо. Увидев, что женщина воспользовалась свитком, из его тела вырвалось кольцо серебристо-металлического цвета. Ху-ху. Металлические лучи распылились к нему за спину, формируя две серебряные кисточки. Треск. Его скорость резко увеличилась. Она оказалась даже выше, чем у женщины, поэтому расстояние между ними постепенно сокращалось. Женщина даже начала кричать следующее. «Я лишь бродячий маг. Раз здесь территория садов четырех сезонов, нам позволено сюда входить. Ты правда обознался?» После ее реплики выражение Марба никак не изменилось. Он поднял правую руку, над ладонью которой появилась бомба серебряного цвета. Его глаза оставались безжизненными, а он сам равнодушным, словно женщина с поврежденной одеждой уже казалась трупом в его глазах. После взмаха руки, металлическая бомба пролетела по незамысловатой дуге и оказалась прямо на пути полета женщины. Бум! Серебряная бомба громко взорвалась, а повсюду разметались металлические осколки и море пламени. Выражение лица женщины стало ужасным. Она едва смогла уклониться от последствий взрыва. Большая часть ее крыльев разрушилась, и ее скорость упала. Она даже ощутила кровожадный взгляд на своей обнаженной спине, словно на нее смотрели, как на добычу. Этот взгляд отличался от похотливых взглядов большинства магов-мужчин. Он был наполнен намерением убийства без всякого влечения к женщине. Поэтому, раз она сейчас уже оказалась в его руках, то ей оставалось лишь ожидать смерти. На ее милом лице, которым она всегда гордилась, не отображалось больше никакой надежды. «Раз ты странствующий маг, то должна принадлежать к некоторой части садов четырех сезонов. Если ты умрешь, то ему все равно не поздоровится», — холодно заявил Марп. Чтобы выманить Лилина, ему приходилось поступать подобным образом. Так как сейчас маги два ранга руководили всеми силами, он как маг один ранга на пике силы мог убивать кого захочет. Проклятие! Почему мне не повезло встретить безумца вроде него? Женщина стремительно бежала, не переставая ругаться. «Сбегаешь, думаешь, тебе удастся?» Марк по-прежнему следовал прямо за ней и снова собрал серебро на своей руке, превращая его в короткий жезл. Он указал жезлом прямо на женщину, что бежала так быстро, как только могла. Зилала. Наконечник жезла раскрылся, и бесчисленное количество стальных, серебряных шариков полетело в атаку. Пен, пен. Стальные шарики устремились вперед, подобно дождю, преграждая женщине любые пути к бегству. Дин, дин, дон, дон. Женщина стиснула зубы. Из ее тела вырвался защитный розовый слой. Громкие звуки столкновения раздавались постоянно во время касания шаров защитного слоя. Трансформация. Вдруг Марп громко крикнул, а два его когтя устремились вперед. ТССС. Стальные шарики резко расплавились в серебряную жидкость, которая покрыла собой защитный слой. Одновременно с движением когтей, серебряную жидкость как будто ударила бесформенная колонна воздуха, которая все время отталкивала женщину назад. Грохот. Марп сжал свой кулак, который окутала серебряная жидкость, придавая ему привлекательный серебряный цвет. Металлический, серебряный кулак злостно обрушился на защитный розовый слой. Слой тут же оказался промят до ужасного состояния. Как только Марп увеличил силу давления, послышался треск. Наконец, под отчаянным взором женщины, слой защиты наконец разрушился, разлетаясь осколками во все стороны. Пу. После разрушения врожденного заклинания женщина побледнела, а ее отбросило назад словно от удара молота. Проклятие. Я останусь здесь, заверши то, что задумал. Она закрыла глаза перед Марбом, словно смирилась. Но в тот момент, когда она закрыла глаза, то развела свои ноги, и ее одежды разошлись, показывая ее нижнее белье. Черной тени в середине казалось достаточно, чтобы заставить мужчину потерять голову от желания и возжелать углубиться дальше. Подобные трюки в таком положении, фыркнул Марп. Большинство магов любило наслаждаться жизнью после продвижения и предпочитали развлечения именно из интимной области. Оно распространялось как на магов-мужчин, так и женщин. Но Марп отличался от них. Он уже стал един с металлом и потерял способность иметь детей. Поэтому-то он так и ценил Басайна, своего единственного кровного родственника. Его правая рука превратилась в нож. «Покойся с миром, никто не спасет тебя». После реплики Марба, женщина ощутила безнадежность своего положения. Она являлась лишь полуэлементальным магом, но обладала некоторыми способностями по части побега. Но перед Марбом она выглядела как нашкодивший ребенок. «Я собираюсь умереть здесь, наставник, простите меня, я не смогу завершить задание, которое вы доверили мне». Как только лезвие устремилось к ней, она что-то пробормотала себе под нос. «Правда, бум». Но ожидаемая боль так и не наступила, а вместо нее раздался голос третьего участника. Женщина открыла глаза и лицезрела большую черную змею. Ее чешуя блестела черным светом, а змея сломала клинок одним единственным укусом. Сломав лезвие, змея превратилась в черную дымку, но та уже понеслась назад к магу, парнишке с красивым лицом. Она обратилась в кольцо черных элементальных частиц и воспарила над ним подобно ореолу. Знакомое лицо. Кажется, оно принадлежит руководителю охотничьей зоны 3, Лилину. Женщина внутренне вздохнула с облегчением, хотя внешне оставалась равнодушной. Женщина поднялась на ноги, словно ничего и не произошло, и стремительно кинулась бежать, пересекая большое расстояние за короткий промежуток времени. «Кстати говоря, я тебя знаю», — Лилин закатил глаза. Ему доверили данную территорию, и будь то все светлые маги или же странствующие маги, они обязаны поприветствовать его. Однако, Лилин всегда находился в тени и редко показывал себя, поэтому, разумеется, он не знал ту женщину. Тем не менее, если бы она умерла здесь, то в записях ему бы пришлось ее отметить, поэтому он решил не препираться с ней по поводу ее поведения. Теперь он полностью сконцентрировался на Марбе. Глава 229. Решимость. Взгляд Марба остановился на фигуре Лилина. «Значит, ты наконец-то появился, Лилин». Марб говорил тихо, но холод и решимость в тоне его голоса заставили женщину-мага покрыться холодным потом. В раннем столкновении Марб убедился в силе Лилина и скорости его развития. Страх и сожаление постоянно вгрызались в его сердце, словно муравьи. Он сожалел, что не отправил больше людей в Великий каньон Маргарет и своевременно не расправился с ним. Теперь Лилин уже стал очень сильным и крайне быстро становился ночным кошмаром семьи Лилитель. В самом начале он был лишь только продвинувшимся магом один ранга, но теперь он способен сражаться с Марбом на одном уровне. За всю историю Южного побережья подобной скоростью развития обладали лишь сливки урожая. Прямо сейчас Марб еще способен подавить своего оппонента, но даже он не уверен, что в будущем ему представится такая возможность. К тому же, Лилин, несомненно, уничтожит всю семью Лилиль. Марб не хотел нести ответственность за смерть семьи. Поэтому в последнее время он себя и вел как мерзавец, чтобы отыскать следы Лилина. Убивая светлых магов на их территории, он не опасался гнева даже мага два ранга. Но ему наконец-то удалось выманить Лилина. Марб, не моргая, уставился на него, будто боясь, что тот сразу исчезнет, стоит ему лишь моргнуть. «Прошло столько времени. Я искал тебя так много времени», — бормотал себе под нос Марб. «Я ждал достаточно долго. Все должно решиться сегодня», — ответил Лилин, сложив свои руки за спиной. Его равнодушие привело к настороженности Марба. Сейчас ауру Лилина стало еще сложнее засечь, и даже он не мог оценить его силу. Однако, чтобы заставить его появиться, у него не оставалось иного выбора. «Умри!» Марб взревел и сделал свой ход, кача. Он мгновенно обратился в чистый металл, а лучи света собрались на его груди, в области которой уже сияла коричневато-желтая формация заклинания. Трансформация металла. Формация заклинания гравитации. Отдавая себе отчет, что Лилин непростой противник, он сразу же воспользовался своим козырем. Вен. Кольцо коричневато-желтого света расширилось до огромного радиуса. Разрывающая сила от ядра Земли волна за волной нахлынула на обозначенную область. «Двадцатикратная гравитация», — взревел Марб, а его глаза налились чистым серебром. Грохот. Коричневато-желтый свет засиял еще ярче, а разрывающая сила из Земли возросла в 10 раз. Кача. Поверхность Земли пошла трещинами, а насекомые и другие крошечные существа тут же превратились в кровавый туман. Безумцы. Они оба безумцы. Женщина-маг находилась прямо посреди формации заклинания и немедленно была придавлена к земле, а ее кожа постоянно рвалась. Обильно потекла кровь, окрашивая ее тело в багровые тона. «Вы шутите? Как я могу умереть от последствий битвы магов?» Женщина стиснула зубы и сломала кулон на своей шее. Обычное простое телодвижение, но его крайне сложно было произвести из-за 20-кратной силы гравитации. А по факту, если бы она не была официальным магом и не перемоделировала свое тело, чтобы оно стало сильнее, она бы наверняка превратилась в кровавый туман, как и животные. Чи. После разлома кулона, зеленый свет окутал женщину. Все ее раны мгновенно исцелились, и если бы кровавые следы не остались на ее одеждах и теле, то сказать о том, что она оказалась ранена, стало бы попросту невозможно. Зеленый свет поблуждал по ее телу, и она ощутила, как влияние силы гравитации уменьшилось. Она, воспользовавшись руками и ногами, стремительно покинула границы формации заклинаний. Вздох. Лишь покинув пределы формации заклинания гравитации, она вздохнула с облегчением и выпрямилась. Слишком страшно. Как и ожидалось, полуэлементальные маги не способны вмешаться в битву между магами на пике силы один ранга. Бум, бум, бум. А в то же время раздавались звуки столкновения металла о металл с сопровождением высвобождения силовых волн. Подгоняемая любопытством, женщина сделала 7 шагов назад и посмотрела в середину формации заклинания. Там она увидела 2 человеческих силуэта, сражающихся друг с другом. А вокруг них, будь то дерево или камень, все обращалось в порошок после их столкновений. Слишком опасно. Выражение лица женщины изменилось, после чего она кинулась бежать, пока 2 магов не исчезли с радиуса ее взора. Только затем она остановилась. Все же будет в порядке, верно? Пока она обращалась сама к себе, частицы элемента ветра вокруг ее ног не рассеялись, словно она собиралась бежать и дальше в случае необходимости. Бам! Покрытый слоем черных чешуек, Лилин ударил по металлическому ножу Марба. От соприкосновения 2 сил разлетались искры, вызывая сотрясание окружающей земли. В процессе их битвы по земле даже пошли черные трещины. Пин, пан, раздался звук треска металла. 2 силуэта разорвали дистанцию между собой. Лилин махнул руками, ладони которых походили на острие лезвий. В нынешнем сражении Лилин на самом деле грубой силой сломал один из клинков Марба. В тот момент все еще трясущийся кончик клинка превратился в множество металлических зубов, которые собирались укусить ладонь Лилина. Кача! Металлические зубы ударились о чешую, но не оставили на ней никаких следов. Когда его превращение родословной произошло, его врожденное заклинание, чешуя Кимоина, также усилилось. Ее физическое и магическое сопротивление увеличилось, по крайней мере, до 30 единиц. Добавить еще и магическую силу Лилина, и металлическое оружие Марба не способно было повредить ему. «Хм, смеешь сопротивляться?» Лилин нахмурился. Мускулы на его правой руке вздулись. Высвободилась сила более чем в 20 единиц. Вен. Он сжал кулак, а между его пальцев будто раздался вой отворения врат смерти. Лилин затем раскрыл ладони и отбросил в сторону кусочки металла, что уже потеряли свою полезность. Когда Лилин сжал металл, Марб слегка вздрогнул, словно ему нанесли рану. Благодаря телу жидкого металла, дух Марба пребывал в каждой частичке его тела. Когда Лилин разрушил металл на кусочки, его душа также получила повреждения. Ты полностью в порядке. Вся область вокруг под воздействием 20-кратной силы гравитации. Марб оказался в недоумении, смотря на неповрежденного Лилина. Около 10 дней назад он применил данную формацию заклинания, не оставляя Лилину иного выбора, кроме побега. Однако сейчас Лилин двигался настолько проворно даже под влиянием гравитации. Подобное развитие событий вызвало ужас у Марба, так как недавно он испытал повреждение своей души. Хотя он и знал об уровне силы Лилина, Марб осознал, что сильно недооценил скорость его развития. «Гравитации?» — фыркнул в ответ Лилин, осматривая коричневато-желтую формацию заклинания. Внутри его тела полупрозрачная энергетическая мембрана излучала тускло-фиолетовый свет, защищая самые важные внутренние органы. Способность, предоставленная родословной гигантской кимоинской змеи. Вдобавок, даже если мембрана и не активна, только его живучести в 25-7 единиц достаточно, чтобы справиться с уровнем гравитации подобной силы. В конце концов, прочность его тела доходила до того же уровня твердости, что и тело древней гигантской кимоинской змеи. «Сегодня наступит твой судный день, В голосе Марба звучала решительность и настрой. 29-кратная гравитация. Злобно взревел Марб, а его тело окутал слой коричневато-желтого кольца гравитационной силы. Кача, кача. Возникла куда более ужасающая сила гравитации, и даже Лилин стал ощущать увеличенное давление на свое тело. Тем не менее, кто оказался в куда большей проблеме, так это сам Марб. Прямо после высвобождения атаки, изнутри его тела послышался звук трескающегося фарфора. Множественные трещины начали возникать на его теле. «Даже если я поставлю на кон имя семьи Лилитель и пожертвую своей жизнью, ты должен умереть». Марб стал выглядеть еще более безумным. Сражение до смерти, лицо Лилина стало серьезным. Хоть он и прошел успешно через второе превращение своей родословной, и его сила превзошла мага один ранга, он до сих пор не продвинулся до мага два ранга. В борьбе против мага на пике один ранга он все еще должен проявлять осторожность. Треск, треск. Металлическое тело Марба вдруг увеличилось в размере, а его мускулы начали расти буквально на глазах. В мгновение ока Марб трансформировался из обычного старика в крепкого человека высотой под 5 метров. Поверхность его тела блестела нехарактерным металлу уникальным блеском. Трещины также увеличились, а по внешнему виду можно сказать, что его новый облик мог разрушиться в любой момент. Глаза Лилина вспыхнули, когда он ощутил мощные, нестабильные энергетические волны элементальных частиц, излучаемых телом Марба. «Хочешь убить меня, даже если сам умрешь, мечтай!» Лилин быстро отступил, но в то же время произнес несколько слогов. Грохот. Бесчисленное количество огненных шаров выскочило из теней и заполонили собой пространство в воздухе. Скрытый огненный шар, который уже был невообразимо мощным, а теперь его сила достигла 60 степени за счет преобразования сущности элемента Лилина. Сейчас он практически придвинулся к пределу мощи, которую способны проявить маги один ранга. Под влиянием черных огненных шаров почва расплавилась в нечто, напоминающее частицы фарфора и стекла. Глава 230. Убийство. Скрытый огненный шар. Лилин поднял правую руку, и сотни маленьких черных огненных шаров слились перед ним, пока не достигли размеров человеческой головы. Черный свет в середине был даже более насыщенным, будто бы он мог и впитать человеческий дух. Под интенсивным пламенем высокой температуры, даже коричневато-желтые гравитационные лучи начали проявлять признаки неустойчивости, постоянно втягиваясь и расширяясь. Встретившись лицом к лицу с гигантом, Лилин оставался холоден. Скрытый огненный шар взмыл в небо, словно пролетел через пространство и мгновенно появился перед лицом гиганта. Высокотемпературное силовое поле черного пламени заставило металлического гиганта слегка покачнуться, и жидкий металл начал постоянно капать вниз на землю. Перед лицом такой ужасающей атаки, Марб быстро оправился и ударил вперед правой рукой. Кача! Прозвучал пронзительный звук ломающихся костей, и Марб фактически оторвал свою собственную руку. Половина металлической руки, которую он оторвал, начала таять в воздухе и превращаться в овальный металлический шар. Затем он столкнулся с огненным шаром. Грохот. Яркие лучи света беспристрастно распространялись, а в центре находились черные и серебристо-белые. Постоянно извиваясь, они пожирали друг друга. Несмотря на то, что Марб изо всех сил пытался увеличить расстояние между ними, он все еще был затронут энергетическими волнами. Кача, заклинание гравитации на его груди тут же разрушилось. Пак, коричнево-желтое гравитационное заклинание просто разрушилось, и сила тяжести тут же вернулась к своему нормальному состоянию. Бум, бум, бум, бум, бум. Взрывы следовали один за другим. Спустя 10 секунд вся земля взорвалась, и большая ее часть была снесена. В центре находилась гигантская яма, настолько глубокая, что невозможно было разглядеть дна. Когда пыль и пепел немного осели, Лилин подошел к краю ямы. Увидев все еще горевшее черное пламя, он вслух спросил: «Уже мертв, Шуа?» Серебристо-белая фигура тут же взмыла вверх из-под занавеса пепла и пыли и предстала перед Лилином. Марб. С выражением чистого шока на лице Лилин поспешно отступил. «Ха-ха-ха, нынешнее состояние Марба было очень жалким. Мало того, что он потерял правую руку, даже на его груди и бедрах имелись травмы, настолько глубокие, что где-то даже виднелась кость. Особенно сильно такая травма виднелась выше талии. Казалось, будто он находился на грани разрыва на две части. Если бы он был обычным человеком или даже официальным магом, ему бы было трудно выжить, не говоря уже о том, чтобы отомстить за обиду с такими опасными травмами. Но Марб, очевидно, был другим. Жидкий металл беспрестанно тек и покрывал несколько областей, насильно латая его тело. Увидев Лилина, серебряный свет, казалось, уплотнился и выстрелил из его глаз. Бэнг! Две металлические бомбы взорвались за его спиной и, используя импульс, он полетел вперед. Воспользовавшись таким методом, он смог догнать Лилина. «Мы погибнем вместе», — бросился вперед Марк. Находясь в воздухе, все его тело рассеялось и превратилось в сибиристо-белый занавес. Металлический занавес, казалось, обладал собственной жизнью, поскольку он обернулся вокруг Лилина, оставив его голову снаружи. «Хм, интересная задумка. Это твоя последняя атака?» Лилин наблюдал, как серебряный жидкий металл обернулся вокруг его тела, словно кокон, а его выражение оставалось прохладным и совсем не смущенным. «Гулу, гулу». Большое количество серебряного жидкого металла собралось на плече Лилина, образовав лицо старика. «Ради семьи, ради Басайна, металл в конце концов будет уничтожен». Старик выглядел расстроенным и, казалось, собирался умереть ради праведного дела. «Между прочим, ты собираешься умереть вместе с этой марионеткой?» В момент, когда Марк собирался умереть, ленивый голос раздался с другого конца поля битвы. Марк неверя развернул голову и тут же увидел внезапно возникшего из ниоткуда другого Лилина. Казалось, будто он насмехается над стариком. «Ты, должно быть, забыл, но я специализируюсь на элементе тьмы. Для таких магов, как я, создать теневой клон словно съесть кусок пирога». Пока Лилин говорил, Лилин, связанный Марбом, начал странным образом трансформироваться. Все его тело стало черным и превратилось в пучок черных теней. «Нет». Пара серебристо-белых рук потянулась из-за занавеса, когда Марб закричал, пытаясь уйти от клона. «Слишком поздно», — равнодушно воскликнул Лилин с некоторым сожалением в голосе. «Шуа, шуа, шуа». Большой пучок теней, которых окружил Марб, внезапно обернулись теневыми щупальцами и схватили Марба. Марб взревел, когда из его тела вырвалось большое количество вращающихся лезвий. «Кача, кача!» Искры летели во все стороны, когда щупальца и ножи соприкасались друг с другом. Однако на этот раз прочность теневых щупалец сильно увеличилась, и серебристо-белые лезвия застревали. Некоторые даже были схвачены. «Прощай, Марк!» Его лицо было странным, когда он наблюдал за Марбом, который был уже полностью связан теневыми щупальцами. Затем он поднял руку и, наконец, сжал кулак. Бум! Все кончилось. Магесса убежала далеко-далеко из-за страха перед отголосками боя. Только после этого она осмелилась, съежившись, обернуться. Дело не в том, что она хотела сбегать, но если бы Марк победил, то с ее текущей скоростью она бы не смогла сбежать. Следовательно, было бы лучше воспользоваться шансом и вернуться позже. Если Лилин и Марк сильно ранят друг друга, она могла бы оказать некоторую помощь. В конечном счете, это могло принести ей пользу. Или, возможно, оба поубивали друг друга. Если все так, то их имущество будет принадлежать мне. Ха-ха-ха. При мысли о изымании добычи от двух могучих людей, Магесса начала немного нервно смеяться вслух. «Мои извинения, но ты, должно быть, разочаруешься». Затем раздался голос Лилина, и маниакальный смех Магессы внезапно прекратился, и ее горло сжалось, как у утки. «Это ты, тот Лилин, который заставил меня следовать за...» Магесса начала комментировать, но поспешно взяла себя в руки и спросила. «Ох, нет, я имела в виду маг Лилин». Пока он наблюдал за этой Магессой, которая, казалось, спокойно себя ощущала в такой ситуации, Лилин покачал головой, но не собирался с ней болтать. «Охотничьи зоны все еще довольно опасны. Если ты хочешь собрать ресурсы, лучше отправиться в другие зоны». Закончив фразу, Лилин развернулся и ушел. «Эй, подожди, где маг по имени Марк? Ты его прогнал?» Только в этот момент Магесса среагировала. Со страхом, еще не застывшим в ее сердце, она оглянулась, как будто боялась, что Марк появится в любой момент. «Марк, он прямо здесь!» Лилин взмахнул рукой, показывая ей кусок металла в своей руке. «Хм!» Магесса с изумлением посмотрела на предмет в руках Лилина. Он представлял собой большой кусок металла, металлическую руду. Сначала она предположила, что Лилин нашел некоторые материалы и насмехается над ней. Однако, приглядевшись, она заметила несколько странных углублений и выступающих областей, словно человеческое лицо. После сравнения формы глаз и носа, Магесса отступила назад на три шага и воскликнула. «Это Марк, ты убил его?» Такая необычная реакция фактически ввела Лилина в ступор. «Он темный маг. Как маг этой охотничьей команды? Разве не нормально для меня убить его?» Ты тебе на голову ничего не роняли в детстве? Что? Будучи слишком смущенной, она начала заикаться. Он был магом на пике один ранга. На пике. Независимо от того, куда ты пойдешь, кто-то с таким уровнем силы определенно обладает высоким статусом и необычайной боевой мощью. Ему хватало одной атаки, чтобы убить любого на уровне официального мага. А ты действительно. Она недоверчиво посмотрела на кусок металла в руках Лилина, очевидно опасаясь смотреть на Лилина. Лилин небрежно улыбнулся. На южном побережье маги два ранга обычно не давали о себе знать. Следовательно, маги на пике один ранга являлись самыми сильными. Теперь маг на пике один ранга, которого считали сильнейшим, умер от его рук. Если новости об этом распространятся, они, несомненно, поднимут большой переполох. Если бы сейчас Лилин был бы прежним, то он бы изо всех сил попытался бы скрыть эту информацию. Тем не менее, когда его родословная прошла второе превращение, резко увеличив его силу, все изменилось. Сейчас он испытывал непревзойденную уверенность в себе. Так что же произойдет, если новости о его боевых достижениях распространятся? С его нынешней силой он мог позаботиться о себе, заставить любого, у кого имелись на него планы, страдать от ужаса. Ау-ау-ау. В этот момент огромная злобная виверна покружилась над областью и медленно опустилась. Она громко заревела и с помощью своего огромного языка облизала Лилина, пытаясь получить от него хорошие отношения. «Это же разве это не легендарная злобная виверна? Какая храбрая! Мне она нравится!» Ее глаза засияли как звезды, красивая. «Можешь меня покатать?» Лилин бросил на нее взгляд. «Честно говоря, эта магесса не выглядела некрасивой, особенно ее фигурка. Кроме того, она не зашила свою одежду, пока убегала, поэтому взору представало много участков кожи девушки. Обычно в ситуации, когда у него появилось свободное время, он был бы не против поиграть с ней, но они находились посреди секретного плана. Он все еще находился под давлением фракции как светлых, так и темных магов. Было бы удивительно, если бы он был в настроении заниматься подобными вещами. «Скучно», — безразлично произнес Лилин и запрыгнул на спину злобной виверны. «Ау-ау-ау». Злобная виверна проревела магессе, словно пыталась продемонстрировать свою силу, и, расправив крылья, взлетела. «ТСК, такой мелочный, не думай, что я тут умру без твоей помощи». Подождав, пока фигура злобной виверны полностью исчезнет за горизонтом, она жестко сделала грубый жест в направлении Лилина. Глава 231. Нечестивый Филберт. В штаб-квартире в административной зоне охотничьей команды. Стук. Огромная злобная виверна опустилась с неба и создала две больших вмятины, когда ее ноги коснулись земли. Мелькнула черная тень, и со спины виверны соскочил маг в маске. «Мой лорд, мой лорд». Старый маг увидел злобную виверну, и его глаза просветлели, когда он приблизился к ним. «Старик, нам нужно рассказать вам о том, как вы сбежали в последнюю минуту». Лилин не утруждал себя и, не разбираясь с ним, вошел в зал. «Вице-руководитель команды, лорд Цезарь ищет вас». Два человека из охотничьей команды подошли и слегка поклонились Лилину. Их манеры были безупречны. Хотя Лилин и не имел какой-либо власти над Цезарем, обычные члены, вроде них, являлись мелюзгой. Те, кто обидел его в прошлый раз, все еще находились в изоляции. Поэтому эти члены команды чрезвычайно уважительно относились к Лилину или по крайней мере показывались такими внешне. «Отлично, я как раз собирался искать его», — слегка кивнул Лилин. «Кача». Дверь открылась, открывая взору фигуру Цезаря за офисным столом. Два сопровождающих его мага быстро ушли. «Маг Лилин, ты как раз вовремя. Что касается твоего предыдущего задания, прежде чем Цезарь даже успел договорить, огромный металлический кусок приземлился на его стол. Все сделано. На этом огромном куске серебряного металла имелись линии, образовывающие старое морщинистое лицо. Металлическая форма жизни?» Немного подозрительно спросил Цезарь, но при этой мысли его глаза неожиданно распахнулись. «Мне нужно проверить». Ответив, Цезарь взял металлическую скульптуру и выбежал из кабинета, оставив Лилина в одиночестве. Хотя Цезарь раньше и приступал к этому заданию, но в самых смелых мечтах он не ожидал, что Лилин на самом деле справится с ним. В конце концов, Марк был магом на том же уровне, что и он сам. Однако Лилин дал ему предмет, сильно похожий на голову Марба. Как это могло не удивить его? В этот момент Цезарь заподозрил, что Лилин принес ему случайную голову, чтобы избежать наказания. Треск. Спустя 10 минут дверь снова открылась. Цезарь вошел в комнату и остановился перед Лилином, но его выражение было мрачным с намеками шока на лице. «Я не думал, что ты действительно сможешь сделать это». Цезарь не мог скрыть шок и любопытство в своем взгляде. «Если возможно, не мог бы ты поделиться со мной процессом выполнения своего задания? Ты знаешь, что как руководитель охотничьей команды, мне необходимо знать обо всем процессе, чтобы соответствующим образом наградить», — безразлично заговорил Цезарь. «Все просто», — развел руками Лилин. «После того, как я приступил к заданию, я собирался найти его, но случайно нашел его в тяжелом состоянии с серьезными травмами, поэтому я с легкостью выполнил задание». «Мак Лилин», — лицо Цезаря еще больше помрачнело, — «пожалуйста, расскажи мне правду». «Все так и случилось. Я даже привез с собой странствующего мага. Если вам нужно что-то еще, то вы просто можете спросить ее». Лилин оставался равнодушным. В действительности, пока человек не был полностью слепым, он смог бы увидеть, что последний просто придумал оправдание. Но что с того? Марк был мертв. Если Лилин сказал, что тот был тяжело ранен, то это должно быть было правдой. Что касается той магессы, она всего лишь находилась на уровне полуэлементального мага. Что она могла знать о состоянии мага на пике один ранга? Ты, лицо Цезаря начало краснеть. В этот момент, он вдруг подумал о чем-то и его тело расслабилось. Независимо ни от чего, маг Лилин, ты избавился от мага с силой на пике один ранга противоположной фракции, тем самым демонстрируя свою лояльность к садам четырех сезонов. Твоя храбрость будет известна всем светлым магам, и ты, может быть, даже будешь записан в анналы истории. Цезарь с фальшивой улыбкой поздравил его. Спасибо за комплимент, но я хочу узнать о существенных наградах, которые я получу, беспечно кивнул Лилин, задавая интересующий его вопрос. Ему не так была важна репутация. С предпосылками, что ситуация не будет к нему благосклонна, он, конечно же, был готов сделать несколько хороших дел, чтобы получить хорошую репутацию. Однако, если бы он не получил никаких преимуществ и ему бы пришлось приложить огромные усилия, чтобы просто оставить свое имя в истории, то таким могли бы заниматься только идиоты. Хах, Цезарь глубоко вдохнул, чтобы успокоить разгорающийся огонь в своем сердце и заговорил ледяным тоном, естественно, что тебе полагается хорошая награда. Однако, что касается очков вклада, то они уже были выданы тебе. 1500 очков. Не беспокойся, организация очень строга, когда дело доходит до таких вещей, но у меня нет полномочий, чтобы удовлетворять твои желания. Закончив говорить, Цезарь тут же достал зеленую кристальную карту и передал ее Лилину. Неясный блеск промелькнул в глазах Лилина, и он протянул руку и принял карту. Кача. В момент, когда он взял карту, произошел легкий взрыв. Тела Цезаря и Лилина пошатнулись и оба отлетели друг от друга. Какая ужасающая скорость совершенствования. На лице Цезаря появился страх, когда он посмотрел на Лилина. Раньше у него все еще имелась уверенность, что он сможет подавить Лилина, но теперь, после исследования, он обнаружил, что перед ним стоял маг, на которого он смотрел с презрением и который уже стал могущественным магом на пике один ранга и, может, был даже сильнее его. Цезарь больше не мог так небрежно относиться к Лилину. Рейтинг Лилина уже поднялся в его глазах до уровня противников, которые обладали такой же силой, как и он. Лилин же в ответ просто улыбнулся на восклицание Цезаря. Он даже скрыл часть своей силы от крови чернокнижника. Иначе Цезарь мог быть полностью ошеломленным. Он взял свою карту очков вклада и стукнул ею по зеленой кристальной карте. Бип. Вспыхнул свет, и число на карте Лилина изменилось с 0 на 1500. Хорошо, маг Лилин, ты можешь вернуться и отдохнуть, ожидая новостей от старейшин, медленно произнес Цезарь. Трансформация Лилина заставила его почувствовать себя неуютно. Сейчас ему требовалось время, чтобы придумать какой-нибудь план для контрмер. Благодарю. Лилин встал и поклонился, каждое его действие отдавало изысканной элегантностью. В самом деле, его сила превосходит твою. В комнате, сделанной из растений, Рейнольд поставил на стол фарфоровую чашку с белой ручкой и пальцем накручивал волосы. Пальцы другой руки бессознательно стучали по столу, издавая глухие звуки. Нынешний Рейнольд выглядел как старик, не находящийся в хорошем расположении духа, но все, кто был с ним знаком, понимали, что он просто что-то серьезно обдумывает. Цезарь стоял в стороне, ожидая окончательного решения старейшины садов четырех сезонов. В таком случае, мы предоставим ему должность начальника патрулирования в штабе. Рейнольд очень долго размышлял об этом, пока из фарфоровой чашки не перестал подниматься пар, прежде, чем заговорить. «Хорошо», — в ответ Цезарь просто кивнул. «Кроме того, я узнал, что мы крайне мало внимания уделяем этому парню. Если будет время, полагаю, что хочу встретиться с ним». Рейнольд подтянулся и выглядел довольным, смотря на Цезаря. «Разве ты не знаешь, как грубо надоедать старику, собирающемуся поспать после полудня? Мои извинения, я сейчас же уйду». Цезарь быстро поклонился и ушел с таинственной усмешкой на губах. Лилин Ферли. Позади него Рейнольд пробормотал это имя. Он, естественно, учел талант Лилина. Если бы он был бы искренен во время вступления в сады четырех сезонов и ценность предмета, заполученного им в руинах, не оказалась такой высокой, Рейнольд не стал бы заходить так далеко, чтобы играть в грязные игры и возжелать его наследия. Тем не менее, исходя из того, что Лилин быстро повышал свои силы, то полученная им вещь, по его мнению, не должна была оказаться простой. Похоже, что она обладала чрезвычайно полезными свойствами для использования, и стоило того, чтобы Рейнольд рисковал ради нее и предпринимал меры. Вдобавок, судя по собранной им информации, с тех пор как Лилин вошел в сады четырех сезонов, он по-прежнему вел дела с темными магами. Он даже участвовал в некоторых крупных инцидентах, произошедших в ночном городе. Это было просто невыносимо. Любая организация не желала мириться с существованием нелояльных членов. Хотя у Рейнольда имелись только догадки, но они оказались достаточной причиной, чтобы он сделал свой ход. Он был существом, вступившим на уровень мага 2 ранга. Различия между магами каждого ранга походили на различия между небом и землей. Даже если Лилин получил какое-то удивительное наследство, пока он не продвинулся до мага 2 ранга, он был бессилен перед силой настоящего мага 2 ранга. Только тот факт, что он смог укрепить свою духовную силу, уже хватало, чтобы он мог подавить большинство магов 1 ранга. На данный момент Лилин не обращал на все это внимания. В настоящее время он находился в лаборатории и держал в руках пробирку с серой жидкостью. Его глаза вспыхивали синим светом, когда он проверял содержимое. Раствор содержит перья нечестивого филберда. Ходят слухи, что древние нечестивые филберты Ока Суда были немезидами. Его перья несли в себе хаос, из-за которого стало известно о нем. Этот предмет обожают мошенники. Выводы и чипа предстали перед глазами Лилина. Судя по информации и моделированию, этот раствор способен позаботиться о моей присяге перед садами четырех сезонов. Но что произойдет потом? Мои проблемы не только в присяге, пробормотал про себя Лилин и еще раз взглянул на свои характеристики. Лилин Ферли, чернокнижник 1 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 21, ловкость, 13-4, живучесть, 25-7, духовная сила, 76-1, магическая сила, 76, магическая сила синхронизирована с духовной силой, преобразование элементальной сущности, 90%. Статус. Реконструкция сердца. Прогресс. 69% сердца создается кровь гигантской кимоинской змеи. Благодаря изменению сердца древние чернокнижники получали соответствующую живучести способности производить кровь.